Часть вторая. Собор Знака. 7. Я созываю конклав. Лица в огне. Мороз по коже. Когда капитан Ралдарон вошел, зал из литокаста был заполнен воинами, которые стояли на невысоких постаментах под конусами тусклого света. Все пьедесталы занимали воины в звании не ниже капитана роты. Здесь находилось приблизительно 300 офицеров, представлявших почти все роты 9-го легиона. На фоне намеренно приглушенных, песочных оттенков стен и пола, доспехи легионеров резко выделялись своим кроваво-красным цветом. Опознавательная руна, вспыхнувшая на внутренней поверхности шлема, обозначила место Ралдарона, когда его взгляд упал на свободный пьедестал. Первый капитан кивнул тем, мимо кого прошел. Накир и Галан стояли на один уровень ниже, и вместе с ними Карминус из третьей роты, пальцы аугментированной руки которого машинально барабанили по ложу зачехленного болтера. Верховный хранитель Берус в красной мантии, скрывавший черный доспех. Почтительный оружейник Митрикулус, вечно взирающий механическими глазами. Ралдарон заметил пятна других цветов, неуместных среди моря красного. Здесь также присутствовал наблюдатель космических волков, присланный Малкадором. Рядом с воином в сером стоял еще один, в аспидно-черной броне. Его иссеченное лицо обрамляли белые волосы и борода. Акалит, несущих слово Крит, даже не взглянул на него. Ралдарон поднялся на пьедестал, церемонно снял шлем и прикрепил его к поясу. Напротив одной из стен зала находились еще три подиума, установленных в форме невысокого зиккурата. Самый высокий был вырезан из красного гранита, копируя сглаженную ветром каменную глыбу. Когда из овального проема появился Сангвиний и поднялся на возвышенность, в помещении воцарилась тишина. Его сопровождали Аскаэлон и Зуриил. Они поднялись вслед за ним и опустились на одно колено. Собравшиеся кровавые ангелы сделали то же самое. И краем глаза Ралдарон заметил, как Крит и Красный Нож поклонились с одинаковой учтивостью. «Встаньте», — приказал примарх. Бросалось в глаза отсутствие его обычной улыбки. «Я созываю конклав». «Мы внемлем зову», — голос Ралдарона присоединился к хору, отразившемуся от стен. «Флот находится в полной боевой готовности», — продолжил Сангвиний. Решительные звучные слова ангела разнеслись в тишине зала. «Наши курс и цели не изменились. Но после того, что мы увидели на Форусе, его благородный облик ожесточился. Я собрал вас, чтобы мы могли поговорить все вместе. Вы – мои сыновья, мои мечи. Есть вопросы, на которые мы ответим разом. Говорите открыто. Милорд…» Ралдарон едва не вздрогнул от удивления, когда первый воин нарушил тишину. Он мог бы поставить целое состояние на то, что капитан пятой роты не станет высказываться первым. Амид стоял, скрестив руки на груди. Темные глаза блестели. «Что вы скажете об увиденном?» «Форус был предупреждением, капитан», — ответил примарх, принимая без комментариев прямой вопрос Амита. «Серьезный поступок врага, несомненно задуманный вселить страх в сердца тех, кто идет против них». Амит почувствовал взгляд Ралдарона и взглянул на него. Вдруг фигура пятого капитана утратила резкость и стала рваной, как данные сенсора с низким коэффициентом усиления. По ней пробежала цветная рябь, прежде чем она снова стабилизировалась. Как и многие кровавые ангелы в зале, Амит не присутствовал в зале физически. В этот момент он стоял на трансляционной площадке на борту боевой баржи «Виктус», которая находилась на другом конце флота. Встроенные в каждый постамент гололитические устройства позволяли всем капитанам рот присутствовать на собрании, оставаясь при этом на своих кораблях. Работа многочисленных гололитических потоков в режиме реального времени требовала больших затрат энергии и высоких вычислительных мощностей когитаторов, и с таким размахом система работала редко. На дистанции, превышающей несколько световых дней, задержка в передаче сообщений становилась серьезной и создавала проблемы. Но так как флот был сосредоточен на небольшом пространстве, зал отлично справлялся со своей задачей. «Повелитель, меня волнует не этот сгоревший мир», — Амит взмахнул рукой, «а тень на каждом солнце». Он позволил фразе повиснуть в воздухе. «Это пелена», — начал капитан Накир. Странное название для теневого эффекта было придумано одним из людей Дюкейт и за день распространилось по всему флоту. «Что это за оружие? Что может убить свет звезд?» «Звезды нельзя убить», — сказал с легкой насмешкой в голосе Хелик Красный Нож, не ожидая, пока его представят. Я бы знал об этом. Накир скривился, но что-то было сделано, и с размахом, который превышает все, с чем я когда-либо сталкивался. «Вселенная полна тайн», — загадочно произнес Красный Нож. «Так было всегда». «Возможно, волчий капитан», — Сангвини взглянул на воина. «Но мой отец желает, чтобы мы все-таки разгадали ее». Примарх кивнул Зуриилу. «Расскажи им». Сангвинарный гвардеец вынул инфопланшет и прочитал с него вслух. «Информация из вахтенного журнала. Дозорные корабли из арьергардных крыльев докладывают, что на расстоянии в 6,3 светового дня от обозначенного внешнего ориентира скопления Сигнус образовалась непроницаемая масса, похожая на черную тучу. Показания оптических систем дальнего действия подтверждают вывод о том, что эта пелена полностью окутала систему». «Это какой-то вид перемещения», — предположил Галан. «Я слышал истории о мирах, полностью попавших в имматериум после катастрофических происшествий в варп-пространстве. Могло это случиться с целой звездной системой и с нами». Неподалеку Метрикулус потер подбородок и отверг это предположение. «Чтобы добиться такого результата, вероятно, потребуется больше энергии, чем во всей галактике. Это противоречит здравому смыслу». «А что сейчас не противоречит ему?» – почти шепотом ответил Красный Нож. Примарх медленно покачал головой. «Мы остаемся в обычном пространстве, капитан Галан. Наши навигаторы подтверждают это, хотя они докладывают, что потеряны все контакты с варп-маяками за пределами пелены. Хронометры неисправны», – доложил Зуриил. «И то, что касается наших средств связи. Вокс-сигналы, направленные в облако, отразились назад. Астропаты...» Он помедлил, бросив взгляд на Ангела, после чего продолжил. «Астропат на борту Игнис попытался отправить сообщение сквозь барьер. Он заявил, что его атаковало пронзительное, безумное эхо собственного телепатического голоса. Впервые заговорил Аскаэлон. Вскоре после этого он покончил жизнь самоубийством. Ралдарон вдруг счел нужным задать вопрос. Каким образом?» «Свернул себе шею», — ответил командир гвардии, закрыв тему. Сангвини сложил руки. «Я приказал крейсеру Гелиос отделиться от флота. Он возвращается по нашему пути к скоплению Сигнус. Ему приказано тщательно изучить этот феномен». Хотя Ралдарон промолчал, он увидел в глазах примарха беспокойство, которое разделяли все братья без исключения. «Нефилимы способны только на уловки», – проскрежетал Верховный Хранитель Берус и огляделся. Многие братья согласно кивнули. Образ Беруса затрещал потоком помех. «На Мельхиоре мы видели, на что они способны. Я считаю, что здесь мы столкнулись с их новыми играми разума и теней». Он угрюмо оскалился. «Вот что они делают, братья. Они напали на нас под видом сверхъестественных сил и колдовства. Такие приемы срабатывают только против слабых и доверчивых». «Я видел, как горит Форус. Мы все видели», — ответил Амет. «Это не было иллюзией». Ралдарон согласился с товарищем. «Трупы и обломки кораблей, уничтоженная планета и барьер. Мы не можем отрицать эти факты, мои братья. Ничего из того, что мы видели с момента входа в скопление Сигнус, не похоже на оружие, которым пользовались нефилимы. Или любой другой враг, коль на то пошло», — добавил Галан. «Могу я высказаться?» Все головы повернулись к несущему слово, чье изображение мерцало и прыгало, передаваемое с мостика темной страницы. Примарх кивнул Криду, и тот продолжил. «Капитан Ралдарон прав, как и уважаемый хранитель. Но о чем вы не подумали, так это об образе мышления этих чудовищ. Наш легион, в отличие от вас, не получил привилегию пролить кровь этих чужих. Но то, что мне рассказывали, говорит о них, как об упорных врагах. И если, как мы считаем, Хан действительно уничтожил их родную планету, тогда, возможно, они последние представители своего вида во Вселенной». Он развел руки. «Откуда нам знать, какой тактикой они воспользуются, когда на кону стоит их выживание?» Лицо Амета исказилось, и он ткнул пальцем, его голограмма задрожала. «Ты сообщил нам об этой миссии, посланник, ты все нам рассказал?» На долю секунды Ралдарон увидел проблеск неуверенности в глазах Крида. Затем она исчезла, и несущий слово покачал головой. «Я могу только поделиться своими впечатлениями, как сторонний наблюдатель. Кроме этого, мне нечего сказать. Мы узнаем правду». Слова Сангвиния прервали дальнейший разговор. «Пока Гелиос выполняет свою задачу, я также приказал Гермии взять отряд легионеров и направиться к Сигнусу-6, планете под названием Холст». «Мир Улей?» – спросил Красный Нож. «Это разумно?» «Один корабль вместо флота», – вмешался Аскаэлон. «Гермия – корабль-невидимка. Она сможет подойти на дистанцию высадки с минимальными шансами на обнаружение. «Холст безмолвствует, как и остальные миры в этой системе», — продолжил примарх. «Но если он невредим, мы сможем узнать больше о вторжении. Там могут быть выжившие». Крид поклонился. «Я направил капитана Харракса и двух лучших следопытов для содействия операции. Если на холсте есть живые, они найдут их». Красный нож поднял брови. «Следопытов?» — с сомнением повторил он. А Калит фыркнул в ответ на скрытую колкость. «Не только волки знают, как охотятся, капитан». Ангел внимательно посмотрел на них. «Пока возвращайтесь к своим ротам и готовьтесь к войне». Его лицо стало мрачным. «Грядущая битва не будет похожа ни на одну из предыдущих. Я чувствую это своей кровью. Нам предстоят испытания, мои сыновья». Ралдарон поднял сжатый кулак и произнес слова, входящие в обязанность первого капитана. «Завал и Терру!» – выкрикнул он звучным голосом. «За Сангвиния Императора!» «Сангвиния Император!» – крик эхом разлетелся по всему флоту.